в свои норе под землей. Никто не слышал, чтобы он издавал какие-нибудь звуки. Своего служителя он хорошо знал и разрешал ему себя гладить. Крыша Африки. Драконовы горы. В провинциях Наталь, Оранжевой и в Южном Трансвале, на самом юго-востоке Африки, поднимаются величественные драконовы горы. Они делятся на две части – холмистые, покрытые травой просторы Наталя, и более возвышенные части Оранжевой провинции и Южного Трансвале. Горы Басуто такие высокие и голые, что напоминают горы Эфиопии. Большую часть этой территории занимает бескрайние нагорье, покрытые травой. Земля или обрабатывается людьми, или ее так преобразили, что первоначальные ландшафты почти нигде не сохранились. Это нагорье с отвесными склонами по одну сторону и пологими по другую называют крышей Африки. На отвесные склоны, достигающие тысячеметровой высоты, обрушиваются ветры Индийского океана, которые приносят сюда наибольшее количество осадков. Здесь берут начало бурные реки, текущие на восток. Они смывают верхний слой почвы и уносят его в Индийский океан, тем самым ускоряя эрозию. Основная масса воды сосредоточена в Оранжевой реке, которая течет на запад в Атлантический океан. Огромные утесы плато Басуто подверглись эрозии уже много веков назад, и сегодня это голые скалы, высотой несколько сот метров, обрывающиеся к травянистому предгорью. На плато Басуто типичный высокогорный климат с суровыми зимами, когда почва промерзает на долгое время. Снега выпадает мало, осадки приходятся главным образом на летнее время. В ясные ночи бывают трескучие морозы. Реки замерзают, но днем лед опять тает. На плато живут орлы-бородачи. Здесь и в Натале в настоящее время осталось не более 20 пар этих птиц. Бородачи строят большие гнезда на скалах, выкладывают их шерстью, волосом, остатками пищи. На горных пастбищах основную пищу бородачей составляют погибшие овцы. Другая птица, последние экземпляры которой живут еще в этом горном районе, — ибис. Это удивительная ярко-зеленая птица с красной плешинкой на макушке. В отличие от остальных видов ибисов, живущих в основном на топях, кроме скального ибиса, этот строит гнезда на высоких скалах, как орел. Пищу ибис добывает в низинах и на зиму улетает в страны с умеренным климатом. В восточной части Нагорья почти не осталось первозданной природы, и только прекрасные резерваты у подножия Драконовых гор дают представление о том, как выглядела эта земля до того, как ее заселили люди. В прежние времена травянистые площади Натали изобиловали большим количеством животных, которые были истреблены еще до прихода европейцев. В резерватах и национальных парках живет беломордый бубл, который был полностью уничтожен, а позднее снова завезен сюда. Буболов время от времени надо подкармливать, потому что их переселили из низин, и они еще не приспособились к условиям жизни в скалистой местности. Многие птицы переселяются из предгорий Драконовых гор, где случаются очень суровые зимы, на побережье. Среди них африканский журавль-красавка, африканская дрофа и многочисленные певчие птицы. Журавль-красавка очень хорош собой, у него светлое серо-синее оперение. В Южной Африке он встречается всюду. Раньше в области с умеренным климатом переселялось на зиму много крупных животных. Сегодня же это стало невозможным. Многочисленные проволочные заграждения, которыми люди окружают свои участки, преграждают им путь. Поэтому в предгорьях сохранились только те животные, которые могут пережить зиму. Для восточных склонов Драконовых гор характерен травянистый покров с небольшими участками леса в нижней части склонов. Из-за частых пожаров уничтожаются деревья и подрост. В отношении пользы пожаров среди экологов нет единого мнения. Пожары, помимо уничтожения деревьев, содействуют эрозии почвы на крутых склонах. С ними теряется весь ценный азот и большая часть органических веществ, содержащихся в траве. Если же траву не сжигать, она превращается в несъедобную смесь из мертвых стеблей и соломинок с очень низкими питательными качествами, почти непригодную как для домашнего скота, так и для диких животных. Поэтому стараются найти такой компромисс, при котором сжигание травы не причиняло бы слишком большого вреда. Но эрозии избежать все равно не удается. После пожаров, которые зимой и весной проносятся по травянистым площадям Наталя,